Глава 31. Стук в дверь повторился трижды, а потом стих. Влад выждал с минуту, напряженно прислушиваясь, и повернулся к Диане. Та стояла, прижимая к груди шкатулку. Кажется, ушел. Он шагнул к двери, но Диана, мгновенно сбросившая с себя оцепенение, кинулась ему наперерез и успела к ней первая. Прижавшись спиной к полотну, она сквозь полумрак посмотрела на Влада. «Нет, не открывай. Это может быть хитрость». «Но Юля осталась где-то там», — с нажимом объяснил Влад. «Я должен найти ее и помочь». «У нее было время найти укрытие. Монстр пошел за мной, а не за ней. Будем надеяться, она воспользовалась возможностью и пока в безопасности. Если мы хотим помочь ей и остальным, нам не бродить по гостинице надо». «А что надо?» Диана отняла от груди и выразительно продемонстрировала ему шкатулку. «Ритуал. Мы должны провести его и заманить нечисть обратно в шкатулку». «Но мы не знаем, как его провести», — напомнил ей Влад. «Наверняка нет», — согласилась Диана со вздохом. «Но я знаю общую последовательность действий. И Юля, пока вы искали Игоря, подкинула мне несколько идей, как это можно сделать, даже не зная правильных заклинаний. Или что там положено произносить». Влад нахмурился. Звучало не слишком убедительно. «Ты уверена, что справишься с этим?» «Звучит как-то ненадежно. «А какой у нас выбор?» Диана печально улыбнулась. «Ольга тоже сказала, что это опасно, но сейчас ситуация выглядит не менее опасной, так?» «Монстр здесь. Мы рассеяны по одному и заперты на озере. Может быть, с рассветом станет безопасно, а что, если нет? Сколько мы будем сидеть тут? Не придумает ли монстр какой-нибудь план за это время? Мы должны рискнуть». «Откуда такая уверенность?» «Я видела это. В своем сне. Видела тебя на столе с разрезом на груди и камнем поверх него. А я стояла над тобой на месте ведьмы, проводившей ритуал». В памяти что-то шевельнулось и защекотало. Влад неожиданно четко представил описанную ей картину, как будто тоже видел ее. «В своем сне? Том самом, от которого проснулся перед тем, как увидеть мертвую Злату Кочергину, но который сразу забыл?» Звучало безумно. В первую очередь безумно опасно, но вместе с тем ему показалось, что это не такой уж плохой план. «У тебя есть камень на сердце?» — поинтересовалась Диана. «Что-то, что гложет тебя, что давит и тревожит?» Влад хмыкнул и кивнул. «Конечно, есть. У кого из нас нет?» «Тогда нам нужен нож и настоящий камень. Чёрт!» Она приоткрыла крышку и заглянула под нее. «В чем дело? Там же была целая куча камней». «Мы их высыпали, когда осматривали шкатулку», — со стоном призналась Диана. «И они остались в том номере на втором этаже». «Далековато», — заметил Влад. И оглянулся, шаря лучом света по обстановке комнаты. Юля ведь говорила, что горничные нашли камень, когда перестилали постель. Он даже, кажется, видел его потом. Пятно света замерло на прикроватной тумбочке. Маленький гладкий камешек лежал на ней рядом с книгой, которую Юля порой пыталась читать перед сном. Влад забрал его и показал Диане. Та кивнула. «А как насчет ножа?» Влад снова оглянулся и сокрушенно покачал головой. «Нет, увы, такого здесь не держим. Разве что в кухне». Диана нерешительно закусила губу. Чтобы добраться до кухни, надо было отпереть дверь и выйти из комнаты. А это было опасно. «У нас нет другого выхода», — заметил Влад. «Без крови вряд ли сработает. Оно и так-то может не сработать». В этот момент послышался звук одиночного выстрела. Диана вздрогнула, отпрянула от двери и выдохнула. «Это Карпатский». «Или Дементьев», — возразил Влад. «В любом случае, где-то далеко. Есть шанс, что монстр там же». «Рискнем? А что еще остается? Тут она была чертовски права. Выбор у них был небольшой, и лучше было поторопиться. Нерешительность могла привести к тому, что монстр вернется или расправится с кем-то еще. То, что прозвучал всего один выстрел, крайне тревожило. Даже Игорь выстрелил трижды, что бы с ним потом ни случилось. Влад решительно отодвинул задвижку, но дверь для начала все же только приоткрыл. Убедившись, что в коридоре пусто, скользнул в него, бросив Диане подцепленное у Карпатского «чисто». Она уверенно шагнула за ним, и вскоре они оба оказались у двери кухни. Стоило Владу открыть ее, прозвучал еще один выстрел. Диана застыла с тревогой, посмотрев в дальний конец коридора. Владу пришлось потянуть ее за собой, чтобы она оказалась внутри кухни, и он смог запереть дверь. К счастью, Диана вновь быстро справилась с эмоциями, поставила шкатулку на рабочую поверхность и объявила. «Значит так, нужен достаточно острый нож и место, где ты будешь лежать». Влад кивнул и принялся составлять вместе столы, чтобы потом лечь на них. Закончив с этим, принялся искать нож. «А еще хорошо бы какой-нибудь антисептик. И салфетки. А лучше бинт. И пластырь. И перекись водорода, чтобы кровь потом остановить, в общем. Здесь где-то должна быть аптечка». Пока Влад собирал необходимое, Диана стояла и смотрела на шкатулку. Она достала свой смартфон, чтобы посветить на нее. Он не знал, что она пытается увидеть. Предположил, что Диана просто собирается с мыслями и с духом. Но когда нашел все, что она попросила, деликатно коснулся ее плеча. «Если мы делаем это, то давай начинать. Времени мало». Диана кивнула, посмотрела на камень, который сжимала в ладони, подняла крышку шкатулки и снова задумчиво замерла, глядя внутрь. «Ты чего?» «А как там Юля сказала про историю того, кто живет в колодце?» «Что нам это сейчас даст?» «Она сказала, это была история с двойным дном». Пробормотала Диана, словно и не слышала его слов. А потом вдруг отложила смартфон, схватила нож и велела. «Посвети ко мне». Карпатский повернулся на звук шагов и едва не выронил смартфон из рук. В свете фонаря показалось нечто несуразное, длинное, тощее, с вытянутой головой и почти звериными когтями на руках. При этом в существе еще угадывалась внешность мужчины, выдававшего себя за отца Федоровой. Как будто существо не до конца сбросило этот облик. Карпатский снова выстрелил. Три раза, один за другим. Первая пуля угодила прямо в монстра, но, очевидно, не повредила ему, он даже не дернулся. Однако от столкновения со следующей все же предпочел устраниться. Прыгнул на стену, а после третьего выстрела — на потолок. «Что ж эти твари так любят бегать по потолку-то, а?» Карпатский собирался выстрелить еще раз, но не успел. Нечисть ринулась на него с такой скоростью, что стало понятно — оставаться на месте самоубийства. И он сделал единственное, что могло как-то помочь в сложившейся ситуации — побежал навстречу. Существо к такому оказалось не готово. Карпатский спокойно миновал его по полу, а то проскочило по потолку дальше. Судя по звуку, спрыгнуло уже на приличном расстоянии. А никак иначе он судить не мог. Не стал оборачиваться. Ему удалось добраться до второго коридора и повернуть за угол. Конечно, Карпатский не надеялся, что все будет так легко, но шанс теперь появился. Еще бы знать, где искать Диану. Если она добралась до первого этажа, то куда побежала потом? «Папа!» Звук детского голоса, раздавшегося в темноте, подействовал на него оглушающе. Карпатский замер на месте, не веря собственным ушам, и медленно обернулся. Он не хотел этого делать, понимал, что это какой-то обман, что она не может быть здесь, но все равно обернулся и посветил в противоположный конец коридора. Геля стояла там. Такая же, какой он видел ее в последний раз живой. В ярко-желтом слитном купальнике, с мокрыми волосами, в беспорядке, свисающими с головы. Она стояла и смотрела на него растерянно и самую малость укоризненно. «Папа, почему ты бросил меня там?» Карпатский покачал головой, пытаясь напомнить себе, что все это ложь, внушение, игры разума, галлюцинации, что угодно, но не настоящая Геля. В загробную жизнь призраков он не верил так же, как и во все остальное. Но под натиском всего того, что он видел и слышал, рациональность отступала. Горло перехватило, взгляд все сильнее туманился, и Карпатский уже едва мог вдохнуть. «Почему ты не помог мне?» — спросила Геля, делая шаг ему навстречу. «Почему ты не ушел за мной? Папочка, я так скучаю по тебе. Мне плохо здесь одной». Руки сами собой опустились, и сил сопротивляться вдруг совсем не осталось. «Что ты там делаешь?» Поинтересовался Влад, когда она засунула кончик ножа в шкатулку и попыталась протолкнуть его между дном и стенкой. «Проверяю одну теорию. Не спрашивай, это просто наитие». «У нас времени в обрез», — напомнил Влад. «Знаю, знаю, секунду». Что-то хрустнуло, щелкнуло, и плотно сидящая внутри деревяшка поддалась, приподнялась. Диана издала торжествующий возглас и вытащила из шкатулки фальшивое дно. «Вот это номер», прокомментировал Влад. Под деревянной пластиной обнаружился сложенный в несколько раз лист, потемневший от времени бумаги. Диана осторожно вынула его и развернула. По одному краю он был оборван, скорее всего, вырван из какой-то тетради или книги. Они оба внимательно вгляделись в замысловато выведенные буквы. «Это что, описание ритуала?» — предположил Влад. «И слова заклинания!» — обрадованно подтвердила Диана, посмотрев на него. «Не придется гадать, как все сделать. Теперь у нас есть инструкция!» Их вновь отвлекли звуки выстрелов, на этот раз трех подряд. «Тогда давай начнем», — велел Влад, торопливо расстегивая пуговицы рубашки. «Чем раньше нечисть окажется в шкатулке, тем лучше». Сняв рубашку, он взгромоздился на составленные вместе столы и неподвижно замер, выжидающе глядя на Диану. Та приладила смартфон так, чтобы свет фонарика хотя бы немного попадал на выведенный на листе текст, и взяла нож. «Будет больно», — виновато предупредила она. «Я догадываюсь», — усмехнулся Влад. «Давай». Карпатский чувствовал себя как во сне, в тягучем кошмаре, в котором с трудом понимаешь, что происходит. Откуда ты знаешь, что за тобой гонится монстр, но едва можешь пошевелиться, а то и вовсе не можешь. Он не знал, как оказался на полу, куда делась Геля, и когда над ним нависло существо, окончательно утратившее сходство с человеком. Смартфон улетел куда-то в сторону и упал лампочкой вниз, поэтому чудовище Карпатский видел только в тусклом свете уличных фонарей. Он все еще чувствовал пальцами рукоять пистолета, но сколько ни силился поднять его и выстрелить, так и не смог. Руки не слушались, пальцы едва подрагивали, поэтому ни ударить, ни хотя бы закрыться от монстра он тоже не мог. Как и перевернуться и сбросить его. Тело ему не подчинялось. «Следов борьбы нет совсем», — вспомнились ему слова Димыча. «Да какая уж тут борьба!» Монстр наклонился к нему, втянул плоскими ноздрями в воздух, словно нюхая. Облизнулся. Карпатский наблюдал за его действиями с апатией человека, понимающего, что от него больше ничего не зависит. Или же эту апатию ему внушало само существо, собирающееся разорвать его. Он видел, как поднялась рука с оттопыренным пальцем и острым когтем, но дальше смотреть не стал, позволив себе закрыть глаза и снова оказаться в темноте совсем другого коридора. Воспоминания о том, как Диана прижалась губами к его губам. Карпатский просто надеялся, что она в порядке и что привезенная им шкатулка хоть как-то поможет. Когда коготь воткнулся ему в грудь, он даже не смог закричать от боли. Самым сложным для Дианы оказалось рассечь кожу на груди Влада. Она боялась давить на нож слишком сильно, но вместе с тем понимала, что нужна кровь. В результате все получилось, хотя и не так выразительно, как у ведьмы в ее сне. И разрез короче, и крови не так много, но она надеялась, что этого хватит. Рука и так дрожала, когда Диана пыталась положить сверху камень. Сначала даже промахнулась, пришлось его поправить. Зато сложный текст она читала без запинки, хотя от волнения не понимала и уж тем более не запоминала слова. Произнеся заклинание до конца, забрала с груди Влада камень, переложила его в шкатулку и, опуская крышку, добавила, как было указано в инструкции. «Пожиратель, прими подношение и насыть себя, как положено, по нашему договору». Едва шкатулка закрылась, в кухне вспыхнул свет, пикнула микроволновка и загудел холодильник. «Это значит, что у тебя получилось?» — предположил Влад. «Или так, или просто подачу электричества возобновили». Она проворно прижгла порез перекисью водорода и накрыла сложенным в несколько раз стерильным бинтом, который зафиксировала сверху лейкопластырем. «Спасибо», — поблагодарил Влад, одновременно слезая с импровизированного ложа и надевая рубашку. «Останься здесь, а я посмотрю, что там как». Конечно, Диана не послушалась и пошла вместе с ним. Ее очень тревожила судьба Карпатского. Она почему-то почти не сомневалась, что стрелял именно он, хотя у этой уверенности не было никакого объективного основания. До двери в конце коридора они добрались почти бегом, а вот, выйдя в главный холл, стали вести себя осмотрительнее. Убедившись, что никто не прячется под стойкой администратора, Влад направился в комнату охраны со словами: «Камеры тоже должны включиться». Диана же в первую очередь заглянула в противоположный коридор и сразу увидела Карпатского, неподвижно лежащего на полу. «Сюда!» — крикнула она Владу и уже на бегу добавила: «Помоги! Он ранен!» К тому моменту она уже увидела кровь, заливавшую грудь полицейского, разодранную футболку и светлое ковровое покрытие. В ушах зашумело, поперек горла встал ком и губы задрожали, но вместе с тем в голове пронеслась мысль о том, что Карпатский не выглядит, как те трупы на фотографиях. Грудная клетка не вскрыта. «Вячеслав Витальевич!» — позвала она, падая на колени рядом с ним и осторожно касаясь плеча. трогать рваную рану на груди побоялась. Не сразу, но его веки дрогнули. Он пошевелил головой и даже, кажется, попытался что-то ответить, но получился только невнятный стон. «Подними ему голову!» — скомандовал, приближаясь Влад. «И прижми это к ране!» Он сам накрыл кровоточащий разрез белоснежным полотенцем и положил руку Дианы сверху, слегка надавив на нее. Одновременно держать Карпатскому голову и прижимать полотенце к ране она могла с трудом, поэтому следом Влад предложил перетащить Карпатского к стене и приподнять, чтобы тот мог сидеть, опираясь на нее спиной. Диане совершенно не хотелось этого делать, она боялась причинить боль, но Влад выглядел, говорил и действовал так уверенно, что у нее не осталось выбора. Карпатского их манипуляции привели в чувство. Он открыл глаза, посмотрел на них и даже слабо улыбнулся. «Цела», — выдохнул он. «Я сейчас вызову скорую», — пообещал Влад, доставая смартфон. Диана кивнула, надеясь, что связь возобновилась еще, когда кто-то звонил Юле. Да и ситуация за окном явно улучшилась за это время. Дождь еще шел, но теперь скорее мелко моросил. Ветер стих. «Там дерево», — напомнил Карпатский. Говорил он прерывисто, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Никто не приедет». «Приедут», — уверенно заявил Влад, прижимая динамик к уху. «Все, кто нужен, приедут, обещаю. Держись, майор». Он ненадолго сжал плечо Карпатского свободной рукой и, выпрямившись, отошел в сторону, чтобы с кем-то переговорить. Напоследок успел напомнить Диане, чтобы та зажимала рану так сильно, как может. «И говори с ним, не давай ему отключиться». Диана снова кивнула, хотя не чувствовала уверенности в том, что сможет все сделать правильно. Она даже в собственном голосе сомневалась, но, откашлившись, все же заговорила. «Все будет хорошо, Вячеслав Витальевич. Если он обещает, он сделает, я уверена. Помощь будет». Карпатский посмотрел на нее из-под полуопущенных век и снова слабо улыбнулся. «Можно просто Слава». Она удивленно приподняла брови и тоже заставила себя улыбнуться, хотя ей по-прежнему хотелось разреветься, и подрагивающий подбородок наверняка выдавал это. «Неужели вы меня удивляете?» «И на ты», — добавил Карпатский тихо. «Вот как? Если так дальше пойдет, я, чем черт не шутит, еще и приглашение на свидание услышу». Тут уж, кажется, удивился он. Во всяком случае, на почти неподвижном, чересчур бледном лице отразилось что-то такое. «А ты пойдешь после всего, что я сказал?» Свободной рукой Диана коснулась его щеки и наклонилась к нему чуть ближе, глядя в глаза. «Жизнь научила меня не верить тому, что мужчина говорит». «Тогда обязательно сходим, когда оклемаюсь». Показалось, что эти слова лишили Карпатского последних сил. Его глаза закрылись, но он продолжал ровно держать голову, а значит, оставался в сознании. Диана осторожно коснулась лбом его лба и шепотом, иначе голос предательски сорвался бы, произнесла. «Обязательно. Ты только не умирай, пожалуйста. Хорошо?» Он едва слышно хмыкнул и вдруг накрыл ее руку, которой она прижимала уже пропитавшееся кровью полотенце к ране, своей рукой. «Договорились».